Там он и будет жить, поживать своей холостяцкой жизнью и заваривать чай в чайнике Богословского и пить из его кружки. Стариков тянет на юг. Степанов давно грозится, что уедет на Черное море. Варвара, конечно, захочет работать поближе к отцу. И все они уедут, а он останется. И как собака, совершенно как собака, будет доживать свою неудалую жизнь. Опять забарабанило в ухе, и он сел, ругаясь, на своем диване. Но собака ему что-то напомнила, что-то легкое и веселое, что-то славное и важное. Собака. При чем тут собака? Какая еще к черту собака? Но собака, тем не менее, была. Медленно-медленно из мглы сознания, оглушенного люминалом и табаком, полусном и полуявью, бессонницами и горем, выплыл урок анатомии доктора Тульпиуса, институт имени Сеченова и трехцветный пес Шарик. «Шарик», как бы проверяя себя, с улыбкой произнес Владимир Афанасьевич. «Совершенно точно, Шарик. Трехцветный». И голос Постникова вспомнился ему, ледяной голос недовольного Ивана Дмитриевича. «После того, что вы дотворили животным, вы здесь собаку на ноги не поставите, разве что в домашних условиях». Шарик едва ползал в тот вечер. Он все время зализывал швы, крупно, мучительно дрожал и, конечно, ничего не ел и не пил. Студент Устименко привез пса домой к тетке Аглае и позвонил Варваре, чтобы немедленно явилась. Он ведь только приказывал ей, иначе его величество, будущий Пирогов, с ней не разговаривал. Он даже покрикивал на нее, прямо в ее кроткие глаза. Пес помирал и кряхтел человеческим голосом. Володя что-то согрел ему, какую-то хорошую пищу, и наболтал туда сырое яйцо. Шарик понюхал и брезгливо попятился. Здесь медицина, кажется, должна передоверить свои функции гробовщику, подумал студент Устименко старой фразой из какой-то статьи, и с ненавистью покосился на урок анатомии. Со злобной ненавистью. «Попробуй-ка светить другим, если даже собаку не можешь выходить. Сгореть самому — дело нехитрое, а вот собаку вытащить...» Когда вошла Варвара, он по-прежнему сидел над Шариком и запихивал себе в рот холодную картошку. «Собачка!» — закричала Варвара. «Какая собачка? Это ты мне ее купил, да? Подарок, Володечка!» Он ведь ей никогда ничего не дарил. Где там? Он был занят высшими материями, самыми наивысшими. И когда Варя завизжала от счастья, он не нашел ничего лучшего, как прикрикнуть, чтобы она не вопила. «Она заболела, да?» — опять затарахтела Варвара. «Ты ее лечишь, Володечка? Вылечь мне ее, пожалуйста, миленький!» И то, что вовсе он не дарил ей собаку, нисколько не огорчило ее. Она поняла, ему не управиться без нее, и это сделалось ей главным подарком. Она ему нужна. Вот что обрадовало ее тогда безмерно, бесконечно. Но он, идиот, и этого не понял. Он был занят и сказал ей сухо с высоты своего величия. «Я удалил у нее порядочный кусок кишечника, и еще кое-что мне пришлось с ней сделать. Она лижет мне руки и относится ко мне по-товарищески. По всей вероятности, это единственное живое существо, которое принимает меня за врача». «А разве я не принимаю тебя за врача?» — оскорбилась и изумилась Варвара. «Я!» Но он не слушал. Слышал, но не слушал. Никогда не слушал. Обидчивый, надутый, самодовольный индюк, и не оценил, не зашелся от счастья, когда на рассвете или глубокой ночью в клинике услышал, как кричит в телефонную трубку Варька своим чутьсипатым, восторженным девчоночьим голосом. «Она ест! Ест хорошо! И молоко ест! И все!»